Глава вторая. Пока еду домой, кручу в голове прошедшую встречу и начинаю потихоньку сомневаться в правильности своего решения уйти, хлопнув дверью. Нам ведь с Аней и её пока нерождённой дочкой очень нужны деньги. А зарплату у Турбина обещали хорошую, на целых 50 тысяч больше, чем у меня сейчас. У нас с Анюткой, кроме друг друга, никого нет. Родители погибли в автокатастрофе несколько лет назад. Ане тогда едва 18 исполнилось. Хорошо ещё, что так, иначе бы мне, молодой и на тот момент работающий в небольшой компании, не дали бы над ней опеку. А брат, он и из квартиры-то нас выжил, приходится снимать, на него надежды нет. Сейчас нам помочь некому. Недавно Аня ушла в декрет, и жить мы стали на одну мою зарплату. За 2 следующих месяца у нас оплачено, но декретных надолго не хватит, только приданое малышке купить. А за квартиру как дальше платить? А памперсы? Не погорячилась ли я? Ну что мне стоило прикусить язык и согласиться? 3 минуты позора у врача и большая зарплата в кармане. Домой захожу с виноватым видом. Сестра с порога понимает, случился облом. «Ну ничего, ничего, Маришенька», — обнимает она меня, вдавливая большим животом в дверь. «Не расстраивайся, справимся. Я вязать буду, возьму побольше заказов». Я не выдерживаю и всхлипываю, уткнувшись сестре в плечо. Так стыдно перед Анюткой становится, ужас просто. Всё вспыльчивость моя проклятая виновата. «Ань, я такая эгоистка. Этот Турбин потребовал принести справку о том, что я девственница, а я оскорбилась и ушла. Прости меня, родная». «Ох, Марин», — вздыхает Аня, — «ты разве сообщение моё последнее не прочитала? Я ведь там тебе написала про него. Я в сети про его заскок вычитала. О нём все знают», — говорит сестра, оторвав меня от плеча. «Не, не успела», — мотаю головой, убеждая сестру, что, честное слово, не знала. И для убедительности тянусь в сумку за телефоном. «Я тебе расскажу лучше», — останавливает она меня. «Этот миллиардер берёт на работу только замужних женщин с детьми или девственниц старше 25. Пунктик у него такой». Типа, они хорошо работают и не отвлекаются на глупости. «Он больной?» — снова возмущаюсь я. «Ну, замужних женщин с детьми я ещё могу понять, а почему 25-летние девственницы-то?» «Ну, мнётся сестра. Он считает, что они синие чулки, раз до такого возраста не удосужились найти себе мужика. Но ты не подумай, я его мнение не разделяю». Сестра виновато опускает взгляд. Фыркаю и прохожу в комнату. «Ой, подумаешь, не было у меня никого». Мне ни капельки не стыдно. Ничего такого в этом нет. Просто не встретился ещё тот единственный. Поищу нормального работодателя. Бросаю Ане на ходу. Прорвёмся. Знаю, что сестра переваливается уточкой за мной. Жалко так её. Отец ребёнка от них отказался. И кто он, Аня не рассказывает, а я и не спрашиваю. Потому что когда она его вспоминает, сначала её взгляд искрится счастьем, а затем она начинает плакать. Не хочу её расстраивать. Поэтому и к теме неудачного собеседования мы в тот день не возвращаемся. Да вот только чем ближе ночь, тем отчетливее я понимаю, второй такой работы не найти. И дура я круглая, что психанула. А может, есть шанс пройти собеседование ещё раз? Может, Турбин меня не запомнил? Ну, а если запомнил, возможно, примет извинения? Принесу я ему эту дурацкую справку. 2, то есть. Прослуг же ещё надо. Утром, стоит мне увидеть хмурое лицо сестры, снова думаю о том, что погорячилась. И пока Аня порхает вокруг меня, дожаривает сырники и ставит передо мной чашку с кофе, просматриваю вакансии. Ничего. Абсолютно ничего. Хотя нет, работы много. Самый разный. Правда, платят в лучшем случае на несколько тысяч больше, чем я получаю сейчас. Моих грошей хватит только на аренду, оплату коммунальных и на еду. Для двоих нормально, но скоро нас будет 3. Аня родит прекрасную девочку, и финансовых трат станет больше. Это хорошо ещё, если она будет кормить сама. А если нет? Одна баночка смеси каких-то золотых денег стоит. Я недавно в магазине смотрела. «Вкусно?» — спрашивает Аня, глядя на меня с улыбкой. «Очень. Она у меня настоящая хозяюшка. Понятия не имею, что бы без неё делала. Наверное, магазинными пельменями питалась. Готовить я умею, но когда возвращаюсь с работы, хочется немного отдохнуть. Раньше мы делили обязанности, а сейчас Аня и готовку, и уборку на себя взяла. Мне становится стыдно перед сестрой за свою упертость. Я резко захлопываю крышку старенького ноутбука, где просматривала вакансии, и вскидываю взгляд на сестру. «Я все решила», — говорю ей. «Пойду к этому Турбину. Извинюсь за свою вспыльчивость и попрошусь на работу. Он ведь сказал, что я ему подхожу. Вдруг они еще не нашли девственницу или замужнюю многодетную мать на эту свободную должность?»